мать. Да? Руслан? А, кто? Да. А это... Мы от Валентина Петровича квартиру хотим. А? И что дальше? Ну, подаришь нам ее? Вася, ты понимаешь, если ты не перестанешь звонить, вы все пострадаете. Просто, я просто перекрою ваши все группы, и вы будете сосать хуй. Просто чисто. Же? Если ты не отъебешься от меня, просто, бля, я скажу, мне кто-то названивал, и все. Я просто до конца все группы закрою. Какие группы? Я сейчас попросил, я поставил одну на, на разблок, я отменю заявку, все ваши заблокирую до конца. Ты про какие группы говоришь? Если ты не хочешь, блин, отъебаться, тогда, блин, я просто закрою все группы и все, номер сменю, охотывай. А что за группа? Ты что за фигню ты несешь, а? Какую хуйню? Ты там со скайпа звонишь, такой смелый, ебаный в рот. Я вижу, что там все, бля, яйца, у вас у всех яйца стальные, да, видать? Чё ж такое некультурное-то? Мы ж там в этом, в культурном разговариваем. Не, я не буду с тобой культурно разговаривать. Почему? Да потому что, слушай, если вы реально не хотите проблем, говорю пока по-человечески, блин. Перестаньте мне звонить. Да ладно, чё сейчас? Я пока нормально говорю, понимаешь? Я просто перекрою всю группу и все до конца. Я все сделаю, бля, даже ваш сайт закрою, я все сделаю, понял? Если ты перестанешь мне на этот номер звонить. Мне похуй, кому ты звонишь помимо меня. Мне ты не звони. Так какие группы-то к ядреням? Чего? Какие группы-то? Можешь нормально говорить. Микрофон нормальный хотя бы купи, бля. Какие группы? Который там я позакрывал уже. Если ты не знаешь, значит, походу не в курсе, только мой номер выпросил у кого-то у левого и все. Мы не знаем ни про какие группы. Когда поймешь, блядь. Че, погоди. Окей, давай нормально поговорим, слышишь? Че? Ну, как сам? Как сам? Нормально, если тебе надо со мной поговорить, звони на скайп. Мы на скайпе звоним. Я пока недоступен, все, давай. Алло. Че ты скинул? Ты что, не понял, что ли, еще? Давай нормально поговорим, что сразу. Что? Ты что, идиот или что, блядь? Я тебе нормально говорю, я сейчас все группы твои закрою, идиот. Ну не твои, ты конечно, тебе и мангов не хватит, такие идиоты. Просто до конца. Че, еблан или что? Какие группы? Блять, ты идиот, что ли, ВКонтакте группа, чё, еблан? Не знаешь, что? Я ВКонтакте не сижу. Смелый, да? Смелый по скайпу. Давай приезжай, сука, встретимся где-нибудь. Да, приезжать. Парить надо. Да, приезжать. Чего? Да, приезжать, говорю, давай, адрес. Слушай, ты же знаешь мой адрес, а ты мой номер знаешь, давай приезжай. Да, я не знаю твой адрес, давай говори. Ты, блядь, должен знать, если ты знаешь. Мой телефон, да, значит? Такой, на словах такой крутой. Вот, приезжай. А чё, адрес? Слабо сказать? Нет, ты должен знать номер. Номер я знаю, давай адрес. Чё тебе давать? Чё ты яйца свои поджал? Я яйца поджал. Всё сразу, а? Под хвост прижал и в угол, сать пошёл.